Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат проза, стихи и песни христианских авторов. Вначале я хочу вам рассказать историю, которая поможет вам понять, для чего Бог приходил на землю как человек. В одном городе жила девочка Ира. Она очень любила птиц. Она могла часами сидеть у окна и слушать их пение и наблюдать за тем, как они ловко прыгают с ветки на ветку. Зимой, когда становилось холодно и птицам трудно было искать корм, девочка часто подкармливала их хлебными крошками. Однажды, в холодный зимний вечер, она перед сном выглянула в окно и увидела на своем подоконнике одиноко сидящего воробья. Он был взъерошенный и дрожал от холода. «Наверное, он замерз и хочет кушать», — подумала Ира и побежала на кухню за хлебом. Открыв форточку, она высыпала на балкон крошки, приговаривая: «Кушай, воробышек, кушай!» Воробей посмотрел на девочку, испугался, отлетел на другой конец балкона и уселся там, нахохлившись и продолжая дрожать от страха и холода. Девочка распахнула форточку пошире и протянула руки к воробушку, показывая ему хлеб. «Ты меня не бойся! Залетай в дом! Погрейся и покушай!» Воробей испугался еще больше и перелетел на ветку соседнего дерева. «Глупенький, не бойся меня! Я же тебя не обижу, я только хочу тебя покормить и согреть!» Продолжала разговаривать с воробушком девочка. «Сейчас же зима! Ночью будет очень холодно, и если ты не покушаешь, то замерзнешь и умрешь». Воробушек продолжал дрожать и со страхом и непониманием следить за размахивающей руками девочкой. Ира, не теряя надежды спасти замерзающего воробья, распахнула окно настежь и громко закричала: «Ну, чего ты ждешь? Залетай скорей, а то замерзнешь и умрешь. Холодно ведь! Я уже сама замерзла. Залетай в дом!» Воробей испугался еще сильнее и перелетел на самую дальнюю ветку. Девочка подождала еще несколько минут, и когда поняла, что воробышек не вернется, закрыла окно и пошла спать. Утром девочка нашла на балконе замерзшего воробья. Она заплакала и произнесла: «Глупый воробушек! Но почему ты вчера не послушался меня и не залетел в дом? Я же тебя предупреждала, что ты можешь замерзнуть и умереть от холода. Почему же воробей не послушался меня?» Продолжала размышлять девочка. «Наверное, потому что он не понял. Ведь воробьи не знают человеческого языка». Да, девочка была права. Воробей не понял, что она хотела его спасти. Вот если бы она была воробьем, то объяснила ему на воробьином языке, что она хочет ему помочь. На этом примере мы можем понять, что Господь Иисус Христос стал человеком и пришел на землю, чтобы рассказать человеческим языком, что нам нужно сделать, чтобы спастись от греха и не умереть, как воробышек. В 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус несколько раз говорит нам о себе, как о хлебе жизни. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6 глава, 35 стих. В небе птичка усталая над волнами летит, ее крылышки слабые еле держат пути, еле держат пути. Море шумит, страшно шумит, Бог ее хранит, Бог ее хранит. «Я нуждаюсь в милости Господней, и молитва Господу спешит. Дай мне хлеб насущный на сегодня, хлеб для тела дай и для души. В зимний день прошу и знойным летом, нищий быть пред Богом не стыжусь. На глазах у многих жду ответа, получив ответ, не ухожу. Я нуждаюсь постоянно в Боге, а Господь неравнодушен, нет, не посмотрит сверху взглядом строгим, но с небес пошлет мне свой ответ. Не скудеют Божьи богатства, нищим пусть останется мой дух. Не устану в Господе нуждаться, завтра снова я к Нему приду. Снова буду ждать от Бога милость. Господи, взгляни, опять нужда. Он ответит, что бы ни случилось, знаю, Он ответит, как всегда. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. «Я есмь хлеб жизни» – Евангелие от Иоанна, 6 глава. Манну собирали ранним утром. Падал хлеб от Господа, с небес. Он под солнцем таял почему-то. Днем собрать захочешь – хлеб исчез. Трудно подниматься до рассвета и, шагая по песку, спешить. Но без хлеба смерть. И, помня это, манну собирали, чтобы жить». Было чудо, открывалось небо, и благословлял евреев Бог. Сколько лет кормил небесным хлебом, кто еще такое сделать мог? Белые крупинки — хлеб в пустыне. Чудо продолжалось 40 лет. Чудеса Бог делает до ныне. Иисус сказал, «Я жизни хлеб». Хлеб особенный, он не для плоти. Принимайте этот Божий дар. Вкусите его и не умрете. Голод не сразит вас никогда. Манна не спасла людей от смерти, а небесный хлеб дарует жизнь. Это Божье слово. Богу верьте. Будете с Иисусом вечно жить. Вы себя Спасителю вручите. Он за вашу жизнь свое отдал. Каждый день лица Его ищите, чтоб Иисус и вашим хлебом стал. Поднимайтесь на рассвете рано, не смотри на тех, кто крепко спит. Собирайте хлеб, живую манну, вот он, на виду у вас лежит. Помолитесь, прикоснитесь к хлебу, Слово Божье вас наполнит пусть, и откроется над вами небо. Вы с Иисусом, с вами Иисус. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Голодному один и тот же сон. Что здесь нелепого? Начнет дремать, и сразу видит он горбушку хлебную. Ах, если бы держать ее в руках, такую теплую! Ах, если бы поесть во сне! Но как? Растаял облаком еще один сон хлебный навсегда, а голод явственно. Не утолится голод никогда ночными яствами. И хлебный аромат во сне — мираж. Картинка ложная. Окажется ли чья рука щедра, как руки Божьи? Голодному не предлагайте торт и блюд изысканных. Хлеб, хлеб обычный вызовет восторг. Так слово истины душа изголодавшаяся ждет. Ей снится небо. И кто ее от голода спасет небесным хлебом? Для голодного есть резон, за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как сор, выметает, как значит, жизни без Бога нету, без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Евангелие от Матфея, 6 глава. Привычно накрываю дома стол, как много лет подряд, так и сегодня. В семье моей не голоден никто, и стол накрыт от щедрости Господней. В достатке хлеб, кусочки не делю, накормлены досыта муж и дети. Я Господа всегда благодарю за то, что мне даровано все это. Нет, я бы накормить их не смогла, не сею хлеб и жать не научилась. Беру рукою с Божьего стола, и каждый день Господню вижу милость. Когда за стол садится вся семья, о, может быть, они не замечают, хлеб на столе — заслуга не моя, подарок Божий с неба, я-то знаю. Смотрю, как дочка маленькая ест, как крошки хлебные на стол роняет, в достатке хлеб, и к хлебу что-то есть. Пред Господом я голову склоняю. За ласку и тепло благодарю, за нежную отцовскую заботу. Сердечное спасибо говорю, за милость Божью славлю имя Бога. За то, что нет войны и на полях ко времени пшеница созревает, и вновь благословляется земля. Приходит осень, жатва наступает. И хлебом вновь становится зерно, и щедрости Господней нет предела. От Господа не только мне дано, не для меня одной пшеница зрела. И в вашем доме тоже стол накрыт, вы тоже не считаете кусочки. Пусть Господа душа благодарит, давая хлеб для сына или дочки». Насущный хлеб на день сей нам пошли, мы просим, и Господь нам посылает. Он слышит нас, Он рядом, не вдали. Хвали Его, душа моя, хвали. Я имя Божие благословляю. За каждый день, за каждое мгновение хочу Тебя, Господь, благодарить. За солнце луч, за ветра дуновенье, за то, что учишь верить и любить. За каждый день, за каждое мгновенье хочу Тебя, Господь, благодарить. За солнце луч, за ветра дуновенье, за то, что учишь верить. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали проза, стихи и песни христианских авторов.